Глава 86. Похвальное слово преподобному отцу нашему Сергию. Благо есть хранить цареву тайну, и достохвально есть возвещать о делах Божиих, ибо нехранение царевой тайны опасно и соблазнительно, молчание же о чудесных делах Божиих наносит вред душе. Поэтому я страшусь умолчать о делах Божиих, помня о наказании, постигшем ленивого раба, которому Господин дал талант, а тот закопал его в землю и не получил прибыли. Никто из людей, имея неочищенные помыслы своего внутреннего человека, не достоин предлежащего дела, и мне, побежденному страстями, связанному узами многих грехов, не должно касаться этих чудных событий, а следует мне объявлять свои беззакония и заботиться о грехах. Но желание влечет меня. Мое недостоинство запрещает молчать, и грехи, как тяжкий груз, придавили меня. Что же мне делать? Осмелюсь ли начать, окаянный? Скажу или запрещу себе? Оплачу ли себя достойного сожаления, или буду внимать приходящим на сердце благим мыслям о преподобном? Отче, споспешествуй мне, чтоб не помрачился мой грешный ум, вразуми и наставь меня, когда я буду писать это слово. Когда же я буду отдыхать от трудов, восставь мои мысли на похвалу тебе. Я много думал и плакал о своих грехах, боясь из-за них не исполнить своего желания, не закончить начатого писания. Если ты не протянешь мне руку помощи, я не способен воздать подобающей тебе похвалы, могу лишь поведать о малом из многого, и все же сподоби меня принести словословие тебе, приносящему Христу Богу молитвы о моей худости. Даже если все другие люди достойны, то я недостоин, влекомый и желающий улучить хотя бы крупинку от трапезы избранных, ибо множество крупинок может насытить души алчущих, и именно учение и душеполезные слова духоносных отцов укрепляют не только тело, но и саму душу, побуждая ее к духовным подвигам. Воссияла нам светлая, сладостная, просвещающая нас память о всечестных отцах, просветившихся небесным светом и славой и нас озаривших. Светлая, просвещающая и достойная всевозможных почестей от Бога память об отцах ныне призывает, как отец возлюбленных сыновей, ваши боголюбивые души на духовный пир, встречает, как отец дорогое ему дитя, с любовью исполняет души радостью в этой великолепной церкви и прежде плотской трапезы предлагает духовную ангельскую пищу, исполненную сладости божественных слов, духовной радости и веселья. Писание называет ангельской пищей духовные поучения, которыми душа наслаждается, внимая им умом, и укрепляется, как тело укрепляется земной пищей. Вкусив словесные сладости и дивясь ей, Давид говорит Богу, «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Псалом 118 с 103 по 104 стихи. Тоже говорили и древние отцы наши, прославившиеся постничеством. Последуя им и подражая их жизни, преподобный и блаженный отец наш Сергий, о котором мы уже написали слово и которому ныне приносим похвалу, возненавидел все пути беззакония и возлюбил правду. Воистину, этот муж достоин удивления и ублажения, потому что, будучи человеком, подверженным общим для всех людей страстям, Он больше всех нас возлюбил Бога, все соблазны мира презрел и вменил ни во что, и усердно последовал Христу, и Бог возлюбил преподобного за искреннее желание угодить Ему, возвеличил и прославил Его, ибо сказано: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Первое Царство, 2, 30 стих. Разве может утаиться слава того, кого возвеличил Бог? Значит, следует и нам по достоинству блажить и прославить святого Сергия. Преподобный не требует от нас похвалы, она нужна для спасения наших душ, поэтому установился добрый обычай для научения будущих поколений описывать почести, дарованные Богом своим угодникам, чтобы добродетели святого не канули в пучину забвения, но, рассказав о них, правдиво и разумно написанный, послужил бы на пользу читающим. Повествование о добродетели умиляет сердца, наподобие жала уязвляет душу желанием чистой жизни в Боге. Преподобный игумен, наш отец святой Сергий, привел к Богу многие души своей чистотой и непорочной жизнью. Это был чудный старец, украшенный всеми добродетелями, с тихим и кротким характером, смиренный, благонравный, приветливый, благодушный, утешительный, сладкогласный, щедрый на подаяние, милостивый, добросердечный, смиренно мудрый, целомудренный, благоговейный, нищелюбивый, страннолюбивый, миролюбивый, боголюбивый, отец отцов, учитель учителей, вразумитель вождей, пастырь пастырей, наставник игуменов, глава монахов, строитель монастырей, постников похвала, молчальников украшения, иереев красота, священников благолепие, истинный учитель и настоящий вождь, добрый пастырь, праведный учитель, наставник в истине, благоразумный правитель, всеблагой руководитель, надежный кормчий, безмездный врач, доблестный заступник, священный Божий служитель, начальник общежительства, податель милостыни, трудолюбивый подвижник, великий молитвенник, хранитель чистоты, образец целомудрия, столб терпения, на земле ангельский поживший и воссиявший в русской земле, как ярчайшая звезда. Его великая добродетель многим послужила на пользу и во спасение, многим помогла в подвигах, для многих была поддержкой и опорой. Он был учителем православия для христолюбивых великих русских князей, твердым хранителем благочестия для вельмож, тысяцких, прочих военачальников, чиновников и всего христолюбивого воинства. Умным и душеполезным собеседником архиепископов, епископов и других святителей и архимандритов, прибежищем для честных игуменов и пресвитеров, для иноков, лествицей, возводящей на высоту небесную, милосердным отцом для сирот, сердечным заступником вдовам, утешением в печали, источником радости для скорбящих и плачущих, миротворцем для воюющих и злоумышляющих, неоскудевающим сокровищем для нищих и слабых, великим утешением для убогих, не имеющих еды на день, целителем многих недугов, поддержкой изнемогающим, опорой малодушным, заступником обездоленным, помощником обидимым, твердым обличителем насильников и грабителей, избавителем из плена, освободителем из рабства и тюремного заключения, выкупом для должников, подаянием для всех просящих, трезвением для пьяниц, смирением для гордых, обузданием для грабителей, запретителем для лихаимцев, для кающихся грешников и для всех с верой приходящих к нему, верным предстателем пред Богом. Облик и походка преподобного Сергия были подобны ангельским. Его лицо было украшено постом и честными сединами, сияло воздержанием и цвело братолюбием. Кроткий взор, тихая походка, умиленное лицо говорили о смиренном сердце, возвышенной и добродетельной жизни и присутствии в нем Божией благодати. Святой Сергий почитал Бога, и Бог почтил его великими дарами. Святой Сергий прославил Бога, и Бог прославил его на земле по слову Господа во Святом Евангелии. «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5, 16 стих. И еще. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Матфея 5, с 14 по 15 стихи. И прочее. Бог так возвеличил и прославил своего угодника, преподобного отца нашего, преблаженного Сергия, что по его молитвам люди выздоравливали после многих болезней и исцелялись от разнообразных недугов, многие избавлялись от бесов и очищались от искушений. Господь так прославил своего угодника, что о нем знали не только в стране, где он жил, но и в дальних городах и странах среди всех народов, населяющих земли между двумя океанами, не только в Царьграде, но и в Иерусалиме. Не одни только православные изумлялись добродетельной жизни преподобного, но и многие из неверных дивились его блаженной жизни, ибо он возлюбил Бога всем своим сердцем и своего ближнего, как самого себя. Святой Сергий равно любил всех и равно всем творил добро, получая за это сердечную благодарность. Он имел любовь ко всем, и все любили и искренне почитали его. Многие приходили к преподобному не только из близлежащих мест, но и из дальних городов и стран, желая увидеть и услышать его, и получали от его поучений и дел великую для себя пользу и спасение души, потому что он учил и делал то, о чем сказано в Деяниях святых апостолов, что Иисус делал и чему учил от начала, Деяние 1, 1 стих, чему преподобный Сергий учил словом, то и сам совершал на деле. Не только поучения святого Сергия наставляли народ. Многие люди получали пользу от одного только лицезрения преподобного. Своими душеполезными наставлениями он научил, обратил через покаяние к Богу и спас многих христиан. Некоторых он облег в иноческий и даже в ангельский образ. И если кто-то из братьев умирал, преподобный, обрядив своими руками честные мощи, предавал их земле. Святой привел к Богу многие души, которые спаслись и поныне спасаются, помни его душеполезные слова и поучения. Не только иноки, но и миряне. Святой сохранил врученное ему Богом стадо в благочестии и правде, будучи во всем примером своим ученикам. Он прожил на земле жизнь чистую, непорочную и богоугодную. Что он начал в юности, то исполнял и в старости, не изменив за годы жизни иноческих правил, немало не разленившись, не впав в уныние, с ним не случилось того, что он начал свои подвиги одним образом, а закончил иначе. Нет. Насколько мужественно и свято он начал, настолько же твердо и чудно завершил. Начал с благим намерением и закончил, стяжав святость в страхе Божием. Начало премудрости — страх Господень. Псалом 110, 10 стих. И поскольку святой с избытком имел в себе веру, надежду и любовь, он благочестиво начал иноческую жизнь, благочестиво прожил ее и свято завершил. преподобный Сергий мирно закончил течение жизни, сохранил веру и получил венец праведника, заслуженную награду за свои труды и подвиги, совершенные на земле, ибо эти труды были великими, а подвиги многочисленными. Он стойко терпел тяготу дневной жары и полуденный зной, сильно страдая в зимнюю стужу, он мужественно переносил лютые морозы. За все это он ныне восприял высшую награду и великую милость. Зачем я так пространно говорю? Не останавливаясь, множа слова, нанизывая их одно на другое и затягиваю свой рассказ. Хотя я не в состоянии описать, как подобает, жизнь благого господина и святого старца. Не могу правдиво передать его характер и достойно похвалить. Впрочем, о многих его добродетелях скажем в другом месте и изложим похвалу ему, если по молитвам святого старца Бог вразумит нас и подаст силы. Ныне же для этого не время из-за оскудения разума и мелкости ума. Я так подробно писал не для тех, кому доподлинно и в подробностях известна благочестивая жизнь святого старца. Они не нуждаются в моей повести. Я постарался собрать и записать сведения о его жизни для новорожденных младенцев и юных отроков, для тех, кто имеет незрелый ум, ибо когда они вырастут, возмужают, преуспеют в учении, достигнут возраста мужа совершенного и зрелости ума, тогда, услышав от кого-либо о преподобном Сергии, они прочтут мою повесть, осмыслят и расскажут другим по слову Священного Писания. «Спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе». Второзаконие 32, 7 стих. «Что видели мы и слышали, и узнали, и отцы наши рассказали нам, чтобы не скрылось это от детей их, которые расскажут сыновьям своим, чтобы знал грядущий род сыновья, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали детям своим, чтобы они не забыли дел Божиих». Псалом 77, 3, 6 и 7 стихи. Те же, кто были тому великому святому старцу слугами и очевидцами его подвигов, учениками и ближайшими сподвижниками, особенно же послушниками, видевшими его своими глазами, слышавшими своими ушами и осязавшими своими руками, евшими и пившими вместе с блаженным, насытившимися его учением и насладившимися его добродетелями, все они не нуждаются в нашем убогом рассказе. Они сами могут научить других, тем более меня, вразумить, исправить и наставить на правый путь. Для тех же, кто только начинает жить, как я уже писал, кто не видел и не знал преподобного Сергия, и для всех остальных, особенно для новоначальных иноков, эта повесть очень полезна и нужна, чтобы не была забыта жизнь святого, тихая, кроткая и незлобивая, чтобы не была забыта его жизнь чистая, непорочная и немятежная, чтобы не была забыта эта жизнь чудная, прекрасная и добродетельная, чтобы не были забыты его многочисленные добродетели и великие подвиги, чтобы не были забыты его благие обычаи и добрый пример, чтобы не остались без воспоминания его усладительные слова и дорогие сердцу поучения, чтобы не остались без воспоминания те дивные милости, которыми Господь Бог обогатил его, а нас — в наши дни сподобил видеть такового святого мужа и великого старца. Возлюбленные, я хотел умолчать о многочисленных добродетелях блаженного, о чем уже писал, но внутреннее желание заставляет меня говорить, и мое недостоинство не дает молчать. Помысел, повелевающий писать, главенствует над остальными, но скудость ума заграждает мне уста, повелевая умолкнуть. Оба эти помышления борются во мне, и ни одно не побеждает, но, думаю, мне лучше писать, чтобы получить хотя бы небольшое облегчение и успокоение от многих смущающих меня помыслов. Поэтому я решил рассказать нечто о жизни святого из многого малое. Собрав записи, я своим убогим и грешным умом составил слабое повествование в стихах в честь и славу Святой Живоначальной Троицы и Пречистой Богоматери и в похвалу преподобному отцу нашему Сергию. Я дерзаю писать, хотя и нахожусь в сомнении, но уповаю на молитвы блаженного, потому что жизнь его была добродетельна и совершенна, и Бог прославил его. Я, будучи немощным, неученным и безумным, страшусь предлежащего мне дела, ибо даже если подробно описать жизнь святого, до конца постигнуть ее невозможно, хотя бы и нашелся человек, способный в деталях рассказать о преподобном отце, великом старце, жившем в наши дни, времена и годы, в нашей стране, среди нашего народа. Подвязаясь в девственности, чистоте и целомудрии, он на земле прожил ангельскую жизнь, стяжал кроткое терпение и строгое воздержание, достиг святости и сподобился божественной благодати. Еще в юности он очистил себя, чтобы стать храмом Святого Духа, и предуготовил себя как святой избранный сосуд, чтобы Бог вселился в него, по слову апостола: «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них». 2 Коринфянам 6-16 стих. Преподобный отец наш Сергий с детского возраста, с юных лет и от молодых ногтей предал себя Богу и с пеленок был посвящен Господу. С младенчества он прилежал богослужению. Часто ходя в церковь и поучаясь там священными книгами, он изучил божественные писания и с радостью, слушая их, впитывал в свою душу святые слова, как сказал пророк Давид: «Будет учиться день и ночь, и будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой приносит во время свое». Псалом 1, 3 стих. С юности он полюбил иноческий лик и в него постригся. С юности он прилежно упражнялся во всех аскетических добродетелях и совершал все иноческие подвиги. В его сердце высиял свет божественной духовной благодати, просветившей его мысли, и благодать Божия споспешествовала ему на протяжении всей его добродетельной жизни. Святой Сергий стяжал великое воздержание, смиренно-мудрие, целомудрие и нелицемерную ко всем любовь. Слава о святом разнеслась повсюду, и люди, слышавшие о нем, издалека приходили в обитель Святой Живоначальной Троицы и получали великое благо, большую пользу и спасение, ибо Господь даровал преподобному способность понимать всех людей и утешать опечаленных. Преподобный с вниманием следил за собой, чтобы его ум не прилеплялся ни к каким земным предметам и житейским заботам. Поэтому он не приобрел себе на земле никакого имущества, ни тленного богатства, ни золота, ни серебра, ни сокровищ, ни высоких и роскошных теремов, ни домов, ни богатых сел, ни драгоценной одежды. Вместо всего этого он приобрел истинные нестяжания, бедность, и настоящее богатство, духовную нищету, безграничное смирение и нелицемерную любовь ко всем людям. Святой равно любил и уважал всех людей, невзирая на лица, не разбирая, не судя, ни перед кем не возносясь, не осуждая, не клевеща, не держа против кого-либо злобы и гнева, не имея в себе ярости, жестокости или свирепости. Напротив, слова его всегда были растворены солью благодати и дышали приятностью и любовью. Кто, слыша добрые и кроткие ответы блаженного, не насладился приятностью его слов? Кто не радовался, глядя на его лицо? Кто не раскаялся, видя его святую жизнь? Кто не умилился, узнав его кротость и незлобие? Какой сребролюбец, видя духовную нищету святого, не удивился? Какой лихоимец или гордец, видя высоту его смирения, не был поражен ею? Какой блудник, видя чистоту преподобного, не оставил блуда? Разве гневливый и невыдержанный человек не стал кротким после беседы со святым? Я не встречал в наши дни и времена мужа, подобного святому Сергию, совершенному во всех благих делах и украшенному всевозможными добродетелями. Кого из других святых Бог возлюбил столь же, сколь преподобного Сергия? Сергий для меня и первый, и последний в нынешнее время. Бог даровал его нам, последнему роду, и прославил в последние времена, перед концом света, в конце 7000 лет. Преподобный отец наш Сергий воссиял в русской земле, как яркое светило посреди тьмы и мрака, как прекрасный цветок посреди терний и колючек, как незаходящая звезда, как сверкающий неземным блеском луч, как лилия в мирской юдоле, как благовонный фимиам, как душистое яблоко, как благоуханный шиповник, как золото в грязи, как серебро, закаленное, испытанное и семикратно очищенное, как драгоценный камень, как дорогой жемчуг, как роскошный изумруд или сапфир. Он процвел, как финиковая пальма или кипарис у воды, как ливанский кедр, как плодовитая маслина, как благоуханные ароматы, как пролитая мира, как цветущий сад, как плодородный виноградник, как тяжелая гроздь, как затворенный огород, как огороженный сад, как сладостный скрытый источник, как избранный сосуд, как алавастр многоценного мира, как несокрушимый город, как незыблемая стена, как надежная башня, как сильный и верный сын, как основание церкви, как непоколебимый столб, как роскошный венец, как корабль, исполненный духовного богатства, как земной ангел, как небесный человек. Старец представился ко Господу в глубокой старости, прожив добродетельную жизнь в преподобии, истине, целомудрии, смиренномудрии, чистоте и святости. Закончив свои духовные подвиги, он отошел от этой жизни в 78 лет. Святой Сергий иночествовал 55 лет с усердием и воздержанием, непобеждаемой ленью, но с бодростью и трезвением, и превзошел всех современных иноков своими трудами и терпением. Многих из них он превзошел добродетелями и подвигами. Что есть наша жизнь и наше существование в сравнении с подвигами и добродетелями святого? По сравнению с ними наша иноческая жизнь — ничто, и наши молитвы — как призраки. Насколько отстоит восток от запада, настолько мы далеки от понимания жизни блаженного и праведного мужа. Вот его жизнь, вот его труды, дела, подвиги, тяготы, многочисленные болезни. Это то немногое, что мы сумели написать о святом, да и то не по порядку и не по достоинству его. Когда пришло время кончины преподобного, Он запретил своим ученикам погребать его в церкви, но повелел похоронить себя просто, вне церкви, вместе с другими братьями. Услышав это от святого, братья сильно огорчились и спросили о повелении преподобного святейшего архиепископа. В то время в славном и знаменитом великом городе Москве престол Пресвятой и славной владычицы нашей Богородицы украшал преосвященный митрополит Киприан. Подумав и рассудив про себя, где и как должен быть похоронен блаженный Сергий, митрополит благословил братью и повелел им положить святого в церкви с правой стороны, что и было исполнено. Тело преподобного было похоронено в церкви, которую он сам заложил, возвел, устроил, закончил, благолепно украсил и нарек в честь святой живоначальной нераздельной и единосущной Троицы. В его честном монастыре, знаменитой Лавре, великой монастырской ограде и славной обители, которую он сам воздвиг, создал и устроил, где он собрал братью, словесное Христово стадо спасаемых, которые он пас в незлобии сердца и учил разуму, где он сам принял иноческий образ, а потом ангельский, где положил тьмы тем трудов и совершил бесчетное число подвигов, где возносил непрестанные молитвы, где ежеденно и еженочно с благодарением славословил и воспевал Бога, где совершалось многолетнее и многострадальное течение его жизни, непрерываемое никакими отлучками, за исключением особой необходимости. Блаженный не стремился ни в Царьград, ни на Святую Гору или в Иерусалим, как я, окаянный и безумный. Увы, горе мне, ползающему здесь и там, плавающему то туда, то сюда, переходящему с места на место. Не так жил преподобный. Он не скитался с места на место, но, пребывая в святом молчании, внимал себе. Он не путешествовал по многим местам и дальним странам, но, живя на одном месте, воспевал Бога. Он не стремился к суетным и развращенным занятиям, противным его душе, но превыше всего стремился к единому истинному Богу, ища спасение души, которое даровал ему Господь. Ибо сказано: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Луки 11, 9 стих. Есть ли в наши дни человек, который столь же возлюбил бы Бога и стремился к Нему всем сердцем, как преподобный отец, о котором сказал пророк: «Всем сердцем моим искал Тебя». Псалом 118, 2 стих. И еще: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня». Псалом 33, 5 стих. При успении святого Сергия собралось множество людей из разных городов и мест, и каждый желал приблизиться и прикоснуться к его честному телу или взять что-нибудь из его одежды на благословение себе. Поболев некоторое время, старец приставился ко Господу в вечной обители блаженства. Иссушив тело постом и молитвами, изнурив плоть и умертвив плотские похоти, покорив телесной страсти духу, излечив греховные и душевные раны, отвергнув мирские соблазны, отбросив земные заботы, преодолев неистовство страстей, презрев красоту мира, золото и серебро, все соблазнительные богатства мира он вменил во зло и презрел. Легко переплыв мутное житейское море, святой Сергий невредимым привел душевный корабль, полный духовного богатства, в тихую пристань, который достиг беспрепятственно. Он на духовных крыльях вознесся на умную высоту и украсился венцом бесстрастия. Он приставился ко Господу и перешел от смерти к жизни, от труда к покою, от печали к радости, от подвигов к утешению, от скорби к веселью, от суетной жизни к вечной, от временного мира в бесконечной, от тления к нетлению, от силы в силу, от славы в славу. И все пришедшие в монастырь и находившиеся там оплакивали святого. Князья, бояре и другие вельможи, честные игумены, попы, диаконы, множество иноков и прочие люди со свечами и кадилами проводили с честью его святые и страстотерпческие мощи, пели над ними положенные надгробные молитвы, в которых воздали благодарность Богу, и, помолившись немалое время, обредили тело усопшего и благочинно опустили гроб в могилу, о чем мы уже писали. После погребения святого народ, собравшийся в обители, долго оплакивал преподобного, и еле-еле все разошлись восвояси в скорби и рыданиях. Особенно горькие слезы проливали его близкие ученики и любимые послушники, составлявшие его паству. Они горевали без меры, сетуя, воздыхая, рыдая, тихо стеная со слезами, ходили унылыми, печальными, жалобными, поникшими, безутешными. При встрече братья со слезами говорили друг другу: «Прости и благослови, Отче и возлюбленный о Христе брат! Наш добродетельный и блаженный старец отошел ко Господу, оставив нас сиротами. Он ушел за великой наградой и воздаянием за свои дела. С миром отошел ко Господу, которого возлюбил с детства. Уснул вечным, заслуженным сном и почил о Господе в вечном покое, оставив нас осиротевшими. Нам осталось только тосковать и оплакивать нашего старца, ибо без него мы обнищали, осиротели, умолились, смирились, уничижились, впали в скорбь и убожество, потеряли разум, как стадо без пастуха, как корабль без кормчего, как плодовитый виноградник без сторожа и как больной без врача. Все мы находимся в растерянности и чувствуем себя оставленными». Такие слова или подобные им говорили иноки друг другу в скорби со слезами. Многие имели к святому настолько сильную веру, что не только при жизни посещали его, но и после смерти преподобного приходили к его гробнице. Со страхом приходили, с верой приступали, с любовью преподали, с умилением приникали, благочестиво и с благоговением обнимая руками, взирая очами, прикасаясь головами, целуя с любовью раку с мощами блаженного. Прикладываясь чистыми устами к гробу, они с теплой верой, горячим желанием и великой любовью беседовали с ним, как с живым. Воистину он жив после своего успения. И со слезами говорили: «О святой Божий, Спасов угодник, о преподобный избранник Христа, о священная глава, преблаженный Авва Великий Сергий, не забудь нас, твоих нищих, до конца, но поминай нас в твоих святых, благоугодных молитвах ко Господу. Помяни стадо свое, которое ты пас, и не забывай посещать своих чад. Имея дерзновение к небесному Царю, молись за нас, твоих духовных детей, о святой Отец. Не умолкай, вопия за нас ко Господу, не презри нас, верой и любовью почитающих Тебя. Помяни нас недостойных у престола Вседержителя, и не переставай молиться о нас Христу Богу, ибо Тебе дана эта благодать. Мы не думаем, что Ты умер, хотя телом Ты приставился от нас, не покидай нас духом, о наш добрый пастырь. Гроб с твоими мощами стоит перед нами, а твоя святая душа невидима с ангельскими воинствами, с бесплотными ликами, с небесными силами благолепно и достойно веселиться у престола Вседержителя. Мы знаем, что ты жив и после смерти, потому что пророк сказал: «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их, надежда их полна бессмертия, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его». как золото испытал их, и как жертву всесовершенную принял их, ибо благодать и милость со святыми и промышление об избранных Его, и Он посещает преподобных Своих». Премудрости 3, с 1 по 9 стих. «Праведники живут вовеки, награды их в Господе, и попечение о них Всевышнего, посему они получают царство славы и венец красоты от руки Господа». Премудрости 5, с 15 по 16 стихи. «Память праведного с похвалами и благословение Господне на голове праведника». Притча 10, 6 стих. «Праведник, если и умрет, будет в покое, ибо не в долговечности старость честная, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, а возраст старости — жизнь беспорочная. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и как живший посреди грешников, проставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прельстило души его». Премудрости 4, 7 по 11 стихи. «Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу». Премудрости 4, с 13 по 14 стихи. «Поэтому Господь любит праведника». Псалом 146, 8 стих. «Сохранит его, избережет ему жизнь, блажен будет он на земле». Псалом 40, 3 стих. «И не будет никогда в смятении праведник, и не даст Бог увидеть тление преподобному своему». Псалом 15, 10 стих. «Высок Господь, и смиренного видит». Псалом 137, 6 стих. «Принимает кротких, и близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его». Псалом 144, с 18 по 20 стих. «Любит Господь праведных сердцем». Псалом 145, 8 стих. «Блаженный, непорочный в пути». Псалом 118, 1 стих. «Хранит Господь все кости их, и ни одна из них не сокрушится». Псалом 33, 21 стих. «Когда прославляют праведника, веселятся люди». «Блажен муж, боящийся Господа». Псалом 111, 1 стих. «И живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Псалом 91 стих. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, подобно кедру на Ливане». Псалом 91, с 13 по 14 стихи. «Такова слава церковная, слава всем преподобным Божиим. Радуйтесь, праведные, о Господе, праведным подобает похвала». Псалом 32, 1 стих. «В памяти вечный будет праведник». Псалом 111, 6 стих. «И род правых благословится». Псалом 111, 2 стих. «Сколь славны для меня друзья Твои, Боже! Как утвердилось их владычество!» Псалом 138, 17 стих. Апостол Павел сказал: «Радуйтесь всегда в Господе! И еще говорю, радуйтесь!» Филиппийцам 4, 4 стих. Вот слова праведника: «Я смирился, и Господь спас меня, поэтому возвратись, душа моя, в покой твой, ибо облагодетельствовал тебя Господь. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения». Псалом 114, 7 по 8 стихи. «Я угодил Господу в стране живых. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь». Псалом 131, 14 стих. «Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия». Псалом 83, 11 стих. «Когда приду, и явлюсь перед лицом Божиим с гласом радости и словословия празднущего сонма». Псалом 41, 5 стих. «Не умру, но жить буду и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Псалом 117, с 17 по 19 стихи. «Говоря, Господи Боже сил», Псалом 83, 9 стих. «Как вожделенны жилища Твои», Псалом 83, 2 стих. «Желает душа моя скончаться во дворах Твоих, ибо день один во дворах Твоих лучше тысячи», Псалом 83, 11 стих. «Ибо тысячи лет пред очами Твоими, как день вчерашний, когда он прошел», Псалом 89, 5 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Псалом 41, с 1 по 2 стихи. «Ибо у Тебя жилище всех наследующих веселье, и у Тебя источник жизни. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Псалом 83, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Матфея 5, 5 стих. «И будут обладать ею». Воистину, праведные, кроткие и смиренные сердцем наследуют землю тихую и безмолвную, всегда веселящую и услаждающую не только тела, но исполняющую неизреченного веселья саму душу, и на ней будут жить вечно. Ради этой земли преподобный отец наш Сергий презрел все прелести здешнего мира. К ней одной он стремился и ее одну прилежно искал. Землю кроткую и безмолвную, землю тихую и безмятежную, прекрасную землю, исполненную утешения, как сказала сама истина в Святом Евангелии. «Ищите, и найдете жемчуг драгоценный, стучите, и отворят вам». Луки 11, 9 стих, Матфея 13, 46 стих. Или, говоря другими словами, преподобный восприял Царство Небесное от Господа нашего Иисуса Христа. «Да будем и все мы наследниками вечного блаженства по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и с пресвятым, благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».